гуру. Значение посланников Шамбалы заключается в том, что они несут в мир оповещение о грядущей ступени эволюции сознания и дают прообраз его, являя собою форму этого нового сознания. Как бы примером своим и своей деятельности указывают людям то, чем должны стать они и вся жизнь во вновь идущей эпохе. Они пролагают путь по нехоженной целине, и в этом заслуга их перед человечеством. Во времени значение их возрастает, так как из дали времен смысл их земной миссии становится все более и более ясным. Современники же обычно не понимают их цели прихода или понимают только частично. Значение посланников Шамбалы в жизни планеты огромно.